сфинксы. Делом древности могли бы показаться эти глыбы, если б мы не убедились, как их слой из почвы вылез. Вокруг нагромождения свежих плит зеленый лес разросся и шумит, но вопреки сильнейшим потрясеньям мы, сфинксы, старых мест не переменим. Грифы. Посмотрите, в дыры, в щели искры золота засели. Муравьи, не проморгайте, этот клад отковыряйте. Хор муравьев. Где кручу горную расперла сдвигом, туда, проворные, пуститесь мигом. Семьёю бойкою тащи находки, пласты с прослойкою и самородки. С рассвета самого до поздней ночи руду отламывай горнорабочий, в скале расколотой, толпою дружной, ищите золото, земли не нужно. Грифы. Марш, марш, и золотистый краб ссыпайте здесь в наших лап, ведь нет запоров и ключей, вернее, грифовых когтей. Пигмеи. Вот и мы тут разместились, стали на ноги, стоим. Откуда мы явились, неизвестно нам самим. Для пристанища довольно малой трещины в земле. Даст скала разлом продольный, даст и карлика в скале. В этом каменном уступе он и разведет семью с карлицей своею вкупе, и не хуже, чем в раю, по случайности счастливой. Тут нашелся кров жилой, и восток, и запад живы только матерью землей. Дактили. Мальчики с пальчики. Но если за ночь эта мать плодит пигмеев рот мизерный, то не откажется рожать на самых маленьких, наверное. Предводители пигмеев. С резвою прытью место займите, натиск мгновенной силе замена. Куйте в дни мира войску секиры, кузницы зданья стройте заранее. Рот муравьиный вройся в глубины, мало-помалу плавьте металлы, дактили крошки, тонкие ножки, стаскивай в кучи хворост и сучья, жгите совместно уголь древесный. Генералиссимус. Луки и стрелы, взявшие за дело, бейте в заливах цапель спесивых, штурмом нежданным всех до одной, в шлеме с султаном над головой. Муравьи и дактили. Как быть? Спасенья нет никакого. Мы роем руды, из этой груды куются звенья нам на оковы. До той минуты, как, взяв преграды, не сбросим путы, мириться надо. Ивиковы журавли. Крик убийц и жертв стенанье, крыльев шумное ширянье, катится из тростника к нам сюда за облака. Цапли скопом перебиты, кровью берега покрыты, перья их и хохолки украшают шишаки изуверов и злодеев, толстых и хромых пигмеев. Отзовитесь, журавли! За морями и вдали соберите ополченье, преисполнясь духом мщенья. Ни пред чем не постоим, смерть исчадьем воровским с криком разлетаются.